Зябко вобрав голову в воротник, Брюханов, проклиная свою опрометчивость и в то же время чувствуя какую-то непреодолимую внутреннюю потребность своего участия в этом движении, по-прежнему не мог осмыслить его масштабов. После очередного узкого места ему едва не сплющили грудную клетку, и показалось, что это и есть конец, что он уже не увидит дочку, что он почувствовал у себя на плече тяжесть и не в состоянии выпростать зажатых рук, лишь с отвращением повел в сторону головой, пытаясь отодвинуть хоть немного от себя постороннюю неприятную тяжесть. Но ничего не получилось. Насколько можно было, он повернул голову, скосил глаза и похолодел. Теперь он не только увидел, но и всем телом почувствовал, что рядом с ним движется женщина, вероятно, уже давно потерявшая сознание. Брюханов понял это сразу, инстинктивно. Общее движение не выпускало ее и каким-то образом прибило, наконец, к нему, Брюханову. И она теперь нижней частью лица давила ему на плечо. Брюханов близко видел ее застывшие, почти спокойные губы, и только в неестественном высоком изломе бровей, в полуоткрытых глазах, застыли крик и страдание. Он беспомощно огляделся, пытаясь сообразить, что можно сделать, но мог только пошевелить головой. А голоса его не услышали бы и самые ближайшие соседи. Однако он раз и другой хрипло окликнул женщину, даже попытался выпростать руку, чтобы поддержать ей голову. Но тут же плечо ему свело мучительной судорогой, он поглубже сквозь стиснутые зубы втянул в себя воздух, едкий густой пот разъедал глаза. Сейчас, чтобы не вызвать взрывы смятения, нужно было молчать. И он продолжал некоторое время двигаться молча. Близился уже вечер. На лица людей ложились густые тени. Еще молодая женщина с растрепавшимися, выбившимися на лицо волосами продолжала двигаться вплотную рядом с Брюхановым, и что было тяжелее всего, глаза ее были по-прежнему полуоткрыты. Как ни странно, сам он нашел силы справиться с собой, к нему опять вернулась способность думать и хоть как-то оценить положение. Нет, слепая любовь и вера не смогла бы взметнуть вот это устрашающее, глубинное движение, думал он. Это, очевидно, и есть неразрывность эпохи. От нестерпимого ощущения удушья, тесноты, от невозможности хоть чем-нибудь помочь женщине, от желания как-то отделиться от нее, он едва сдерживался, особенно когда пришедшие в совершеннейший беспорядок волосы женщины касались его лица, и изо всей силы старался отстраниться, насколько это было возможно. Еще раз попытавшись отодвинуться, неловко скосив глаза, вдруг увидел перед собой мертвую усмешку Сталина и его полуоткрытые пустые глаза. «Нужно выдержать», — приказал он себе, повторяя это бесчетно, как молитву, как заклинание. «Нужно выдержать! Нужно выдержать!» — говорил он себе. И это помогло. Вместо усталости, удушья и озлобления, какого-то животного непередаваемого ужаса перед свершившимся и своим полным бессилием что-либо изменить, пришли спокойствие, уверенность, что он выдержит, должен выдержать. «Да, мы идем!» «Все идем», — думал он. «Одно течение, одна бесконечная волна. И самое главное — идти, идти, не останавливаясь». Он не заметил за своими мыслями, как от него отделилась так и не пришедшая еще в себя женщина. Он лишь почувствовал, что ее не стало. А к вечеру его все-таки опять пронесло мимо гроба Сталина. Вернее, его не оставляло чувство, что его проносит.